Кабул, 5 января 1989 года. Тушка спокойно и плавно села на бетонку. Вертолетов прикрытия в воздухе уже не наблюдалось. Тепловые ракеты-ловушки не отстреливались. Да и вообще на поле стало заметно просторней. Слева от башни стояла пара Ми-24. Чуть поодаль белого цвета Ан-26. Ближе к горам, в северной части аэродрома, лежал давно сгоревший неопределенного цвета афганский борт, вернее то, что от него осталось. Остальное летающее железо куда-то испарилось. Настроение сразу упало. Что я забыл в этой глуши? И вообще, зачем я сюда прилетел? Вспомнилось очень странное и урезанное до предела оформление в длительную командировку на работе. Никто никуда не вызывал. Ритуального посещения отдела ЦК КПСС не было. Задач никто не ставил. Просто сунули в руки хранившийся в отделе кадров паспорт и снабдили билетом. Как будто хотели закрыть мной черную дыру под названием Афганистан. В те дни ежедневно центральное телевидение транслировало выступления демократов. Речи Горбачева, наверное, одному ему и понятные. Громоздкая партийная структура трещала, хотя еще и продолжала функционировать. А Горбачев... Что Горбачев? Он стал единственным президентом СССР, который с приходом к власти не поздравил в Новый год военных, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. Помнится, в свое время это больно резануло по сердцу, и не только меня одного. Все предыдущие генсеки никогда не забывали этого делать, а вот этот забыл или просто не захотел. Афганских таможенников, слава богу, на посту в зале прилета, как громко именовалась небольшая застекленная комната с двумя деревянными скамьями, местом досмотра не было, иначе пришлось бы вести жаркие дискуссии о содержимом коробок и чемоданов, напрягать афганских друзей. На выходе уже поджидала веселая компания, все без исключения сотрудники ТАСС, которым просто уже нечего было делать. Срок их командировки закончился, и теперь они маялись бездельем в ожидании своей очереди на отлет или отъезд с колоннами войск домой. Почти все советские граждане улетали в Союз. Пустые самолеты гоняли в Кабул лишь для того, чтобы вывести огромное количество специалистов, советников и их багаж. Семьи вывезли чуть раньше. Народ, арендовавший квартиры в старом и новом микрорайонах афганской столицы, сгоняли ближе к посольству, селили компактно на виллах, чтобы хоть как-то обеспечить порядок и безопасность. В городе царила вакханалия. Армейцы сдавали в дуканы все, что можно было продать. От военной амуниции и продовольствия до одеял и простыней. Базары так насытились продуктами из валютных армейских березок, что впоследствии они продавались на внутреннем рынке еще несколько лет. Особо ценилась превосходная армейская говяжья тушенка, банки, упакованные в солидол и обернутые пергаментом. В 1986 году по чьему-то приказу были вскрыты и направлены в Афганистан стратегические армейские запасы продовольствия. До армии они дошли лишь частично. В основном все оказалось на афганских базарах. Эту тушенку, в которой вовсе не было жира и жил, а только чистое мясо и немного желе, можно было резать ножом, как твердую колбасу. Греческий сок, голландский газированный напиток сиси, польская и венгерская ветчина, зеленый горошек, подсолнечное масло, комбижир, сгущенка, чай и сигареты. Все, что было в свое время не дадено голодным бойцам советской армии, было продано афганским торговцам. Случались и курьезы, которые просто невозможно забыть. Одну из афер, проведенных нашими прапорщиками в канун вывода войск, можно отнести к разряду выдающихся, как по замыслу, так и по исполнению. История с Нурсиками еще несколько лет после ухода 40-й армии будоражила умы считавших себя самыми умными и хитрыми афганских торговцев. Группа находчивых военных решила реализовать на внутреннем рынке ни для чего не пригодные пластиковые колпачки от неуправляемых реактивных снарядов авиационного боекомплекта. Пластмассовый конус при желании можно было использовать только как рюмку-стопку, и то только воткнув ее в песок. Другого предназначения колпачку так никто и не придумал. В середине января работала первая группа талантливых аферистов, которая рыскала по дуканам, лавкам и выспрашивала у торговцев, нет ли случайно в продаже нурсиков. Когда торговцы пытались интересоваться, что это такое, следовала фраза: «А, тебе все равно не понять. Очень нужная вещь, правда, очень дорогая». Торговцы любопытствовали, где можно приобрести столь замечательный товар. К концу января на рынке появились первые нурсики. Вторая группа аферистов сбывала их дуканщикам по несколько ящиков за раз, и одновременно их подельники, рыскавшие в поисках нурсиков, тотчас же скупали их уже по взвинченной владельцами дуканов цене. И это продолжалось до тех пор, пока группа дукандоров, владельцев магазинов, решившая как следует подзаработать, не скинулась и не приобрела у находчивых молодых людей два КАМАЗа дефицита. На этом операция «Нурсик» и завершилась. Попытки афганцев вытребовать свои деньги назад в советском посольстве ни к чему не привели. Им просто ответили: «Не зная броду, не лезь в воду». Поначалу я поселился на дальней вилле, где за праздным времяпровождением и монгольской водкой архи коротала дни и ночи группа отработавших свой контракт соотечественников. Но вконец оборзевшие товарищи стали, подобно гуннам, уничтожать привезенную мной с родины снедь. Почти четверть тонны замороженной свинины и курятины, которую я намеревался растянуть до конца своего пребывания в Афганистане. Я твердо знал, что это НЗ, и его нужно спасать, и поэтому переселился на основную виллу, где проживал Юрий Тысовский и инженер Саша, с которыми мне предстояло ощутить веяние нового времени после ухода наших войск. Вместе со мной, к огорчению сослуживцев, переехала в тасовские холодильники и еда. Однако привезенного продовольствия все равно на год бы не хватило, и в первые же дни своего приезда я направился на территорию АЭС, аппарат эконом-советника, в продуктовый магазин, к которому прикрепляли всех, остающихся на чужбине. По дороге я встретил группу товарищей, отбывающих в СССР. Среди них, одетый в черное модное пальто и андатровую шапку, стоял офицер безопасности посольства, у которого при виде меня глаза полезли на лоб. Он никак не ожидал меня увидеть здесь, после высылки на родину, осенью 1987 года. Человек он был нормальный. После той памятной аварии, в которую я попал, он сколько мог не давал хода делу и не отсылал рапорт в Москву. Его стараниями дело было практически замято, но спустя два месяца один из высокопоставленных дипломатов решил проявить инициативу и послал подробный отчет об инциденте в три адреса в Москву, самым безобидным из которых оказался министр иностранных дел. Офицера безопасности и его коллег долго склоняли по этому поводу в их ведомстве. Однако, как показала действительность, несмотря ни на что, он остался верен принципу порядочности офицера, прописав мне положительную характеристику, которую я в Москве по случаю прочитал. Он объяснил мне, что теперь его обязанности будет исполнять его коллега из торгпредства, товарищ Гоев. С Гоевым жизнь меня сталкивала еще в середине 80-х. Проживавший в 8-м блоке старого кабульского микрорайона, в соседнем со мной подъезде, некоторые руководящие работники гражданского медицинского контракта исправно доносили ему в виде памятных записок некоторые эпизоды из моей личной жизни, наивно полагая, что я об этом не знаю. Гоев на это никак не реагировал, по крайней мере официально. Лишь однажды у нас произошло небольшое трение, которое, впрочем, разрешилось за несколько минут разговора. В 86-м году, во время визита Шеварднадзе, сотрудники аппарата помощника посла по административно-правовым вопросам получили строгое указание на территорию посольства и торгпредства никого, проживающего за их пределами, не пускать. Однако у меня серьезно заболела малолетняя дочь, так как она еще не умела говорить, понять, что у нее болит, было невозможно, как и получить квалифицированную медицинскую помощь от педиатра. В военном контракте в микрорайоне такого просто не было. Единственный детский врач был в торгпредской больнице, так что визит в торгпредскую больницу носил чисто вынужденный характер. Не буду приводить подробности разговора по телефону, которым я овладел в будке дежурного коменданта на втором посту с Гоевым. Скажу лишь, что он проходил на повышенных тонах. Однако благоразумие возобладало, и я был допущен в больницу. После этого я сделал вывод, что он человек разумный. К слову сказать, тот визит в больницу все равно никакой пользы не принес. В ней в основном врачи работали блатные, то есть чьи-то родственники. Квалифицированной медицинской помощи я от них не получил. Все равно пришлось по совету моего соседа и друга, нейрохирурга Юры Кудряшова, обращаться в афганскую клинику. Это вообще была песня. Соблюдая меры предосторожности и представившись голландцем, я нанес визит в клинику, где провел переговоры с врачом на английском языке. Специалисты взяли у грудного ребенка анализы крови. В этом мне серьезно помогла супруга, владеющая английским в совершенстве. В результате я испытал несколько неловких моментов. Первый, когда врач вышел на улицу и увидел, что я сажусь не в какую-нибудь Тойоту, а в советскую Ниву с зелеными номерами. И второй, когда он подошел ко мне и сказал на чистом фарси, что ему безразлично, кто я по национальности, и что врачи помогают всем, и даже советским. Как бы то ни было, но американский аппарат исследования крови выдал точные результаты, обозначив выявленную дизентерию и ее подгруппу, а также лекарственные препараты, необходимые для приема внутрь ребенком. Поговорив с полчаса у забора посольства и пожелав друг другу удачи, мы расстались с офицером безопасности и больше никогда в жизни не встречались. Попав в торгпредский магазин, директором которого к этому моменту был назначен некий Станислав, который в Москве работал директором продуктового магазина на водном стадионе, я поразился обилию выбора продовольствия и ширпотреба. В магазин было свезено все добро из армейских чековых магазинов, которые по разным причинам не смогли вывести в Союз. Остающимся в Афганистане после вывода войск для снятия стресса была существенно увеличена норма отпускаемого спиртного до 4 бутылок молдавского коньяка «Белый аист» и 4 бутылок сухого вина. Пиво продавалось неограниченно. На отоваривающихся был составлен реестр, большая тетрадь, где в специально отведенных графах продавцы ставили галочки напротив определенной группы нормированных товаров и продуктов питания, выбранных покупателем. Такая практика раньше действовала повсеместно. Когда я работал в военном контракте, то точно так же ходил в специальный продуктовый магазин, и напротив моей фамилии ставили галочки. Однако во все годы войны норма отпуска спиртного составляла всего 2 бутылки крепких напитков. К общегосударственным праздникам полагалось еще 2. Моему переезду на другую виллу, пожалуй, было радо только одно существо. Это была собака. Щенка Тинку в таз отдали саперы на исходе 88-го. Я при этой торжественной церемонии, к сожалению, не присутствовал, потому что был откомандирован на родину из Кабула с формулировкой «во избежание кровной мести» после участия в ДТП и наезда на афганца. Но после того, как в Москве сняли общественное порицание, ЦК настаивал на строгаче с занесением в учетную карточку, но первичная парторганизация распорядилась по-другому. Я пинком под зад был отфутболен на вторую родину. Радостное четвероногое существо с заваливающимся на бок левым ухом называлось овчаркой, причем восточноевропейской. На военно-человечье погоняло Дина, оно не отзывалось, всем своим видом показывая, что его родители к войне не имели ни малейшего отношения. Оно носилось по чаману, рыло мордой морковь и редиску, тут же их уничтожая, пило из бассейна, а потом с разбегу летело обниматься и целоваться, нанося грязными толстыми лапами и вымазанной мордой непоправимый ущерб гардеробу. После порчи хозяйской насильной одежды оно заваливало на спину, требуя почесать живот, при этом издавая звуки, сходные с руладами американки Тины Тернер. Так, к этой чертовке и прилипло имя — Тина. Юра Тысовский, кличка Тыс, тоже по-своему любил эту собаку. Так как сам он страдал язвой желудка, то в Тинкин рацион на постоянной основе входила каша. Правда, с приправой в виде тушенки. То ли от неумеренного употребления злаков, то ли через гены родителей саперов. У собаки развилась странная особенность. Она полюбила овощи, с удовольствием воровала и уничтожала сырой репчатый лук, морковь, картошку и другие корнеплоды. Исключение составляли лишь помидоры и огурцы, которым она не проявляла ни малейшего интереса. В общем, настоящая советская собака.